Беронис сразу почувствовала, что он хочет установить с ней более близкие, дружеские отношения. Быть может, самое лучшее — сразу же положить всему конец, вот сейчас, не сходя с места, отрезать пути к дальнейшему сближению. Но как обидно, что она должна оттолкнуть от себя человека, который, по-видимому, так широко смотрит на жизнь, почти так же, как она сама. И, глядя на шедшего рядом Стейна, Беронис подумала, что он, пожалуй, способен дать волю чувству и побороть предрассудки, даже если она расскажет ему о своих отношениях с Каупервудом. Ведь теперь он связан с Каупервудом делами и, пожалуй, относится к нему с достаточным уважением, чтобы уважать и ее. К тому же Стейн очень нравился ей. Беронис решила перевести разговор на другую тему, чтобы больше в этот вечер не возвращаться к Трагасолу. Однако на следующий день, когда они встретились рано утром за завтраком, они собирались поехать кататься верхом, этот разговор возобновился. Стейн сказал, что намерен сбежать в Трегесол. Ему хочется отдохнуть несколько дней, а главное – спокойно обдумать некоторые серьезные финансовые проблемы, требующие его внимания. «Видите ли, я взял на себя немало забот в связи со строительством метрополитена, которое затеял ваш опекун», — признался он. «Быть может, вам известно, что мистер Каупервуд разработал очень сложную программу и считает нужным заручиться моей помощью, а я пытаюсь решить, смогу ли я быть ему в самом деле полезен». Он умолк, словно выжидая, что она на это скажет. Беронис молчала, покачиваясь в седле. Их лошади шли рядом, она твердо решила не высказываться на этот счет. «Хоть мистер Каупервуд и мой опекун», — через некоторое время заметила она, — «но его финансовая деятельность для меня тайна. Меня куда больше интересуют красивые вещи, которые можно приобрести за деньги, чем то, как эти деньги добываются». И по лицу ее скользнула улыбка. Стейн на мгновение придержал лошадь и, повернувшись, внимательно посмотрел на Беронис. «Честное слово, мы с вами совершенно одинаково думаем», — воскликнул он. «Я часто задаюсь вопросом, зачем обременять себя делами, когда так любишь красоту? Подчас я даже злюсь на себя за это». И Беронис мысленно снова сравнила Стейна со своим энергичным и безжалостным возлюбленным. В Каупервуде, финансисте и стяжателе, любовь к искусству и красоте существовала лишь в той мере, в какой она не мешала его стремлению к власти и богатству. У Стейна же чувство прекрасного преобладало над всем остальным. При всем том, он, как и Каупервуд, был человек незаурядный, к тому же богатый. Однако у него было и еще одно – титул. Знатность, а стало быть, такое положение в обществе, какого Каупервуду никогда не добиться. Беронис было тем интереснее сравнивать этих людей, что она видела, какое сильное впечатление произвела она на Стейна. Английский аристократ и Фрэнк Каупервуд, американский финансист, магнат городского железнодорожного транспорта.